понимаете, в чем дело, господин посол. В вашей честности я не сомневаюсь, но достаточно одного длинного на язык человека, и мне придется заплатить штраф, превышающий стоимость этих артефактов. Но я также понимаю вашу озабоченность и могу предложить немного другой вариант сотрудничества, сказал я, взяв небольшую паузу. Очень внимательно вас слушаю. Что, если мы будем сами закрывать такие порталы, а в качестве средства расчетов будет выступать оборудование, специалисты, материалы, но никаких денег? При этом мы официально приведем стоимость материалов и услуг к цене, установленной Советом Лиги Наций. Вам нужны рабы? — удивился посол. Конечно, нет. Возможно, я неправильно выразился. Как вы, наверное, знаете, скоро планируется экспедиция в Африку с целью захвата новых территорий и освобождения их от портальных тварей и самих порталов. Так вот, я планирую принять участие в этой экспедиции и не просто занять территорию, а построить там небольшой город, организовать производственные базы и заводы. Мне нужны специалисты с семьями для проживания в тех городках. Минимальные условия содержания и уровень жизни мы пропишем в специальном договоре, и в случае его нарушения мы заплатим большие штрафы. Так вы застрахуете свою ответственность, а мы покажем, что действительно собираемся заботиться о своих рабочих. Материалы и оборудование будет поставляться через третьи фирмы, которые в последующем обанкротятся, а право взыскивать кредиты перейдет к другой фирме, подконтрольной мне. Так вы сможете совершенно легально поставить оборудование по минимальной цене, а расходы покрыть гарантийными обязательствами от государства. При таких вариантах сотрудничества доказать повышенную стоимость ни у кого не выйдет. Оплата наемников по закрытию порталов будет стандартная, чтобы не вызвать ненужных подозрений, да и наймем мы их в странах, входящих в Совет Лиги Наций. С вашей стороны нужно только добиться, чтобы Лига Наций не наложила запрет на наше с вами сотрудничество, — озвучил я свое предложение. Посол обдумал его несколько минут и в итоге ответил: ваше предложение очень интересно и даже выгоднее, чем то, что предложил я. У нас сейчас спад производства и большое количество свободной рабочей силы. Если вы примете у себя часть специалистов, то мы можем провести это как безвозмездное сотрудничество. Сколько семей вам нужно? От 10 до 20 тысяч семей. Мы обеспечим их на все время контракта всем необходимым, включая бытовые мелочи, школы, больницы, социальную инфраструктуру. Рабочий день будет ограничен стандартными нормами, условия труда строго прописаны, как и все бытовые мелочи. Ваши представители смогут периодически проверять условия их жизни, а, чтобы избежать кривотолков, мы даже будем размещать периодически статьи, как им живется у нас, что позволит избежать ненужных слухов. Помимо этого, под переселение можно будет списать часть оборудования как материальную помощь, а строительство жилья можно провести через вас по программе размещения беженцев из районов с проблемами перенаселения и повышенной безработицей. Я получу все, что мне нужно, вы найдете покупателя на ваши материалы, что опять же увеличит рабочие места, и всем будет хорошо. Если у вас есть достойный политик на примете, то на этой волне можно обеспечить хорошую политическую карьеру, — сообщил я задумчивому послу. Мой дядя как нельзя лучше подойдет для этой роли. Он сейчас не в лучших отношениях с советниками короля, а ваш план поможет не только мне, но и всем моим родственникам. Уверен, вы не пожалеете, что решили сотрудничать с нами. Семья Танвар умеет быть благодарной, — сказал посол, поклонившись. Тогда обсудим детали завтра, приглашаю вас посетить наше поместье, возьмите с собой список того, что вы можете поставить мне на сумму 10 миллиардов рублей, включая оценку работников. Надеюсь, цена будет не сильно отличаться от того, что распространена в вашем королевстве. Можете не сомневаться, мы даже готовы обсудить хорошую скидку. Открою большую тайну, король готов хорошо заплатить за очистку страны от наиболее опасных порталов. Недовольство крестьян и бедных достигло предела, и такая новость поспособствует снижению напряжения в обществе. А если еще объявим о переселении части семей в нормальные условия и об увеличении рабочих мест, то на этой волне я или мой дядя сможем войти в ближний круг короля. Завтра я обязательно появлюсь у вас, а за оставшееся время подготовлю все необходимое, включая списки и варианты цен. Договорились, — ответил я, довольный, что смог решить часть своих вопросов. Индусы не самый плохой вариант работников, тем более они будут не одни, а одной из национальностей. Город должен быть очень большой. У меня только вопрос, как вы планируете перемещать такое большое количество грузов и людей в Африку? Поинтересовался посол, уже собираясь выходить из переговорной комнаты. Порталом. Порталом, не совсем понимаю, что вы имеете в виду, можете пояснить этот момент и простите мою тупость, встрепенувшись и приняв стойку, попросил собеседник. Вы же знаете, что я, неплохой артефактор, способный изготавливать артефакты, которые никто в этом мире не может повторить. Конечно, в вашей гениальности не сомневаются даже ваши враги на Туманном Альбионе. Так вот, я нашел способ организовать небольшую портальную сеть, с помощью которой буду вести торговлю напрямую с теми странами, которые готовы к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Скажу сразу, количество порталов будет строго ограничено техническими возможностями, да и стоимость их будет просто огромна, но я уверен, что на десяток порталов смогу выйти. 3 из них уже забронированы, еще 7 будут выставлены на торги, где будет продаваться право установки портала в конкретной стране и конкретном городе, но допущены до торгов будут не все. Во всяком случае, страны, проголосовавшие за одну очень неприятную для меня декларацию, допущены не будут, хотя возможности временной установки там портала я не исключаю. Вы умеете удивить, какая примерно будет стоимость установки портала и можно ли приобрести это право без торгов? Осторожно поинтересовался посол. Скажем, 10 миллиардов рублей будет достаточно, чтобы начать разговор. Там ведь нужно будет обсудить не только возможность установки портала, но и беспошлинную транспортировку транзитных грузов. Мне не нужны просто врата в одну из стран. Если вы хотите долгосрочного сотрудничества, я готов покупать определенные материалы и продукцию местных заводов, но, помимо этого, хочу использовать право безвозмездного транзита любых товаров, в том числе и военного назначения. В обмен, готов поставлять напрямую продукцию своих заводов и очень редкие артефакты, которых не будет аналогов в этом мире. Это довольно необычное и точно хорошее предложение. Если портал будет работать не менее десятка лет, а центральный портал в вашем городе будет поставлять продукцию с других удаленных регионов планеты, то проект обещает быть очень выгодным, сказал посол, уже прикидывая что-то в уме. Хорошо, жду конкретных предложений от вас завтра во время встречи, сказал я. Отлично, вы тогда идите, мне нужно позвонить дяде на родину и согласовать все нюансы, но можете не переживать, уверен, он поддержит мое решение, ведь это и в его интересах. Нью-Дели, богатый квартал знати. Алло, дядя, это Анджур Танвар. А, Анджур, как дела? Удалось поговорить с русским японцем, да и предварительные переговоры просто ошеломляющие, ответил посол в Японии. Ты договорился о покупке 100 артефактов? Тех самых, дядя, проверь, установлен ли полог тишины. Это важно, то, что я скажу, не должно уйти дальше нас с тобой. Да, я сразу активировал артефакт, как только узнал, кто звонит, рассказывай, о чем удалось договориться, попросил дядя посла. Дальше идет краткий пересказ разговора посла с бароном-артефактором. Порталы, удивленно переспросил дядя посла, для нас это будет один портал. Если ты сможешь убедить нужных людей и найдешь деньги, то мы не просто озолотимся, но и наша семья войдет в ближний круг короля. Такой шанс нельзя упускать. Этот барон полон сюрпризов, мы просканировали его при входе, и мой маг-сканер сказал, что у него очень необычные артефакты, а очки, которые он носит при всех, позволяют видеть структуру магических заклинаний. Теперь ты понимаешь, откуда у него такие знания. Он может быть одним из избранных или вообще потомком атлантов, но это сейчас не так важно. Нужно подготовить список всего, что мы можем ему поставить. Уже сейчас нужно начать предварительные переговоры на поставку всего необходимого. Этот барон не будет терять времени, у меня создалось ощущение, что он очень торопится. Его можно понять, организовать негласное противостояние с лидерами Лиги Наций может себе позволить далеко не каждый, но я уверен, что с таким потенциалом он их уделает в 2 счета. Обломают они об него зубы. Одна схема, придуманная им, чего стоит, а я видел по нему, что это не единственная заготовка, и откажись я от этого варианта, он бы предложил еще несколько. Да и чего стоит вхождение в совет регента императора Японии. Подробностей, конечно, никто не знает, но уже одно это говори о многом. То, что ты говоришь, выглядит невероятным. Для выполнения всего, что ты предлагаешь, нам придется рискнуть и поставить на этого русского все, что у нас есть. Если мы ошибемся, нас не просто раздавит, нас уничтожат в буквальном смысле этого слова. У нас немало врагов, которые захотят отыграться за старые обиды. Сегодня я узнал особенности японской лунной миссии. Пришлось заплатить очень много даже по местным меркам. Первым, кто появился на Луне из японского портала, оказался этот сам барон Гайдзин, который неожиданно появился на Луне и объявил в прямой эфир, что Япония стала космической державой, которая начинает строить свою лунную базу. Я даже не поверил, но тот человек, которому я заплатил, передал запись этого разговора с корейской стороны. Эти глупцы под давлением русского императора выкинули его из их лунной программы, при этом еще и обманув. Еще у них хватило мозгов вынудить его что-то там починить, они пытались оказать на него давление. В итоге их лунная программа под угрозой, так как переходы через портал стали неимоверно дорогими, и есть серьезные опасения, что они не смогут выдержать положенное по требованию Лиги Наций время. А это означает, что они выкинут в мусор огромную сумму денег, и им придется начинать все сначала. Все знают, что с артефакторами нужно обходиться очень уважительно, намного обходительнее, чем с обычными магами, и они все равно испортили с ним отношения. Если он смог заставить работать японский портал с Земли на Луну, чего не смогли добиться их китайские союзники, то уж портал на Земле он точно сможет сделать. 10 миллиардов рублей не такая и большая сумма, сложнее будет договориться с фискальной службой короля на послабление в таможне и беспошлинный транзит. Но я тебе рассказал, что предлагает барон, поэтому уверен, ты сможешь все правильно обыграть. Хорошо, к утру я скину тебе все необходимое через твоего секретаря, тему портала больше не обсуждаем, я сам скажу, когда вернуться к этой теме, но определенную почву я подготовлю уже сейчас. Хорошо, дядя, буду ждать от тебя информации, а я пока пойду, присмотрю за своим гостем лично, не буду рисковать и перекладывать эту обязанность на других. Глава 9. Не успел я выйти из переговорной, как меня перехватил китайский посол. «Господин барон, можно вас на пару слов?» — сказал посол, вынырнув передо мной из-за спин стоявших рядом людей. «Конечно, господин посол», — ответил ему и, осмотревшись, нашел взглядом Йосика. Убедившись, что она под присмотром жены индийского посла, коротко кивнул ей, что все в порядке и направился за представителем Китая в другую переговорную. «Когда мы вошли в точно такую же комнату, из которой я вышел, то китайский посол, закрыв дверь, произнес: «Нас не представили в прошлый раз, меня зовут Хван Чанли, полномочный посол Китайской империи в Японии. В тот раз, когда вы посещали прием в нашем посольстве, вы милостиво даровали жизнь главе рода Камеима. При этом не потребовали поглощения или вассалитета, а ограничились 20% его имущества. Так как дуэль происходила на территории посольства, то гарантом этой сделки выступаю я, как полноправный член Китайской империи и ее представитель в дипломатическом статусе. Наша сторона готова обсудить, как вы хотите получить оплату за жизнь наследника древнего рода, который еще и является учеником древней школы единоборств. Честно сказать, я вначале был ошарашен тем фактом, что вы с такой легкостью смогли его одолеть, несмотря на не вполне честную дуэль, но, когда вы стали победителем Олимпийских игр, все встало на свои места», — произнес Чанли. «Неожиданно, не знал, что вы выступаете гарантом, и рад этому. Что касается выплаты, то готов принять ее товарами и материалами по рыночным ценам. Вы, должно быть, знаете, что в последнее время представители Туманного Альбиона пытаются ставить палки в колеса моему бизнесу, и прямые денежные переводы затруднены, поэтому меня устроит и такой вариант оплаты. В преддверии большой экспедиции в Африку, где я приму участие, мне потребуется немало товаров, вам же от этого будет только плюс, да и вполне легально сможете заработать на этом, окупив услуги посредника», — предложил я. «Ваше предложение звучит очень заманчиво в связи с международным финансовым кризисом, к которому вы также приложили свою руку. Ваше предложение очень актуально». «Ну, что вы, где я и где мировой кризис? Я только подстегнул технический прогресс, а временные трудности отсеют слабых и укрепят сильных, сделав их еще сильнее. Но у меня к вам тоже есть вопросы. Как я узнал, наследник учился длительное время у вас, в Китае, и мне показалась необычной его энергетическая структура. Не подскажете, у кого именно он учился? Хотелось бы пообщаться с этим человеком. Не уверен, что он сможет с вами встретиться,

Эти бомбы использует корейский королевский флот для борьбы с монстрами. Дорогие, но весьма эффективные штуки, не думал, что вы о них не знаете. Водная стихия в месте падения делает воронку в виде колодца, шириной от 50 до 80 метров. Дирижабль, держащийся на поверхности воды, проваливается в нее на несколько сотен метров, а потом стенки смыкаются, перемалывая все в труху. После этого обычно никто не выживает. Взрывная декомпрессия, даже не все маги могут выжить, а если кто и выживет, выбраться будет проблематично, да и мы проконтролируем, чтобы живых свидетелей не осталось, пояснил капитан. Хорошо, тут я полностью доверяю вашему опыту, ответил я, наблюдая за добиванием воздушного флота противника. Конечно, ввязываться в противостояние с Великобританией я не хотел, но попытка ареста выходит уже за все рамки. Если они таким образом хотят заполучить технологию изготовления антипортальных артефактов, то напрасно они стараются. То, что меня захотят захватить, я догадывался, но то, что для этого использует целый флот, да еще и самый современный, никак не ожидал. Хорошо, что новые корветы проектировались именно для таких сражений, но не возьми я с собой беспилотники, в самый последний момент пришлось бы топить грузовоз и спасаться бегством. Слишком уж неравны силы, а отдавать портальные арки я не собираюсь, уж лучше они не достанутся никому. Беспилотники я рассчитывал применить на новой базе, но и для сопровождения воздушного флота они подходят как нельзя лучше. Пока размышлял, первый эсминец врезается в воду и наполовину погружается в нее, магический щит, державшийся до этого, от столкновения лопается, и артиллеристы двух моих корветов, которые снижались вслед за ними, принимаются за интенсивный обстрел этого эсминца. Сразу десяток снарядов разрываются прямо в корпусе, вызывая пожары и нанося серьезные разрушения. Эсминец пытаются прикрыть падающие крейсера, которые находятся еще достаточно высоко и борются за жизнь, но большой крен и продолжающиеся атаки на них не позволяют вести прицельную стрельбу. Вот над упавшим эсминцем зависает корвет, и от него отделяется небольшая точка. При увеличении можно рассмотреть, что это какая-то труба, которая пролетает прямо рядом с корпусом эсминца и скрывается в морской воде. Внимательно наблюдая, что будет дальше, и через минуту вижу вспышку, в которой вода расступается, прямо под эсминцем, и тот падает внутрь провала. Пара минут, и стенки схлопываются, поглощая эсминец, и вызывают большой фонтан, выстреливающий на сотню метров вверх. Теперь становится понятно, что имел в виду капитан, когда рассказывал про магические мины. Ударная декомпрессия на 100 метрах – это порядка 10 атмосфер, не каждый маг это переживет. Так еще нужно сориентироваться и постараться выбраться с глубины на поверхность. В это время четвертый подобрался к кораблю снабжения, став чуть выше, и принялся обстреливать его, вынуждая сдаться. Как правило, корабли снабжения не входили в состав флота и нанимались отдельно, вот только этот попытался огрызаться, и я отдал команду. «Капитан, передайте, пусть топит его, шанс выжить я им предоставил, а лишние свидетели нам ни к чему. Будет исполнено», ответил капитан и продублировал приказ связисту. В это время воды касается один из крейсеров, с большим креном на один борт и на нос, он врезается в воду, поднимая большую волну. Щит, окутывающий его, лопается, и вода устремляется внутрь корабля. Сам корабль герметичный, но от удара вышибло несколько иллюминаторов, да и корпус дал трещины. Почти одновременно с ним врезается еще один эсминец, то вообще уходит сразу под воду, но мне это показалось странным, так как защитное поле у него не схлопнулось. Там либо сильный маг воды или воздуха, что позволил кораблю временно скрыться под водой. Все-таки маг воды, замечаю я при помощи очков всеведения, знакомую стихию. Капитан, эсминец не утонул, там маг воды, они хотят пересидеть под водой, не знаю, как он это собирается сделать и какой у него уровень, но, думаю, нужно добавить к нему магическую мину. Принял, сейчас сделаем, а я, старый дурак, и поверил, эмоционально высказался капитан и отдал распоряжение. Яркая вспышка выше нас заставила зажмуриться, хотя очки сработали как светофильтры. Кто-то решил подорвать корабль снабжения, или это удачное попадание, теперь уже и не узнать, только дирижабль развалился на две половины и камнем рухнул вниз. Корабль, собиравшийся брать его на абордаж, медленно стал спускаться за ним. Дальше моего вмешательства не требовалось, так как капитан прекрасно знал, что делать, и довольно оперативно реагировал на любое изменение ситуации. Я чуть не упустил из виду планеры, но о них позаботились беспилотники, нагнав все и уничтожив, как и корабль-разведчик, что попытался скрыться. Я бы точно про него забыл в горячке боя, но опытный капитан, командующий всем ордером, справился на отлично. Все корабли были затоплены, радар в активной фазе на полсотни километров не засек ни одного дирижабля или планера. Еще 6 часов наши корабли кружились над местом потопления дирижаблей англичан и только под вечер стали набирать высоту и продолжили движение по предыдущему маршруту. Как бы мне не хотелось избежать случившегося, но попадать под арест или, проще говоря, в плен к англичанам я не собирался. В любом случае слухи пойдут, и в следующий раз они серьезно подумают, связываться со мной или нет. Конечно, кто-то из нанятой команды проговорится, но будет это не скоро, да и увольнительные для них на ближайшее время отменим. Мне нужно выиграть время до африканской экспедиции, а дальше выступать против меня будет невыгодно. Да и потерять еще один флот будет серьезным ударом по престижу Великобритании. Конечно, они могут поступить, не считаясь ни с чем, но у меня пока есть что им противопоставить, включая мощные бомбы и беспилотники, которые можно запустить с любого транспортного дирижабля, атакуя военные и промышленные объекты Великобритании. Утро я встретил в рубке дирижабля, наблюдая, как происходит швартовка к причальной мачте, а заодно рассматривая, что удалось сделать за 3 недели с того времени, как остров перешел в мою собственность на 49 лет. Уже сейчас стояли десятки каменных пятиэтажных зданий, множество ангаров и временных построек. Сейчас на острове было не менее 3000 рабочих, сотни магов и 3 великих мага, которые занимались строительством космического городка, который полностью расположится внутри скал. Магам заплатят огромную сумму в 100 миллионов рублей на троих, но и работу они выполнят очень большую. Сразу после спуска на землю отправился с инспекцией по строящимся объектам. Первым делом посетил портальный зал и осмотрел, в каком состоянии происходит монтаж оборудования. Шлюзы уже установили, как и разделительные окна, шел монтаж компрессорных станций и инженерных сетей. Удалось понаблюдать за работой внеуровневого мага стихии Земля. Маг всматривался в специальный объемный чертеж и привязку в стене, затем накапливал ману на выбранной площади, после чего совершал 2 действия. Первое — по всему контуру воображаемых комнат он уплотнял стены, создавая зазор по 10 сантиметров по всему периметру комнаты коридоров. Вторым действием превращал всю внутреннюю часть в мелкую крошку или, проще говоря, в гранитный щебень. Следом за дело брались рабочие с тачками, которые занимались выборкой щебня и вывозом ее на поверхность. Там щебень сразу раскладывали в готовые формы, и другой маг формировал из них стеновые панели. Тяжелый башенный кран тут же перемещал их, а формы снова заполняли щебнем. Таким образом производство было безотходное, а сам способ позволял экономить ману и материалы, а значит, значительно ускорял строительство. Судя по докладу руководителя стройки, человека из команды отца Хвайен, которого тот прислал в помощь дочери, через 3 дня можно будет провести тест в работе портальной комнаты и начать установку врат. После осмотра стройки занялся осмотром производственных и лабораторных помещений, которые уже функционировали. В моем распоряжении было 2 острова, один будет использоваться для космической программы, а второй – для лабораторных и производственных нужд. Именно здесь планируется основное производство беспилотников и оборудования для космоса. Рабочие работали очень шустро, и если обычные работники были разных национальностей, то все руководство было из корейцев. Зная трудолюбие этого народа, можно было не сомневаться в выполнении плана работ. Пообщался с обычными рабочими, выяснил, что жилье и быт налажены очень хорошо, а зарплаты в 2 раза выше, чем на материке. Только убедившись, что все работает и без моего участия, отправился в выделенный мне коттедж, полностью построенный и оборудованный, чтобы передохнуть и немного помедитировать. Теперь я каждый день уделял этому занятию по несколько часов, развивая новые ядра и энергоканалы, что давало неплохие результаты. Отдохнув, направился в лабораторию, где уже трудились сотни ученых и инженеров, провел общее совещание, а потом пообщался с руководителями всех отделов по отдельности, обсуждая различные нюансы. Закончил уже в полночь, сразу отправившись спать, так как на следующий день у меня запланирована работа с порталами. Дальше для меня начались тяжелые будни по работе с портальными кольцами, изредка прерываемые контролем за стройкой и общение с женами. Хотя портальные кольца и удалось достать, сразу использовать их не получалось, требовалась существенная доработка. Чтобы приступить к установке портального кольца, требовалось немало дополнительного оборудования и редких материалов, а все это приходилось доставать с материка. Если у корейцев и японцев все это оборудование строилось и монтировалось десятилетиями, то мне требовалось найти такое или изготовить замену в очень сжатые сроки. Моя идея космической международной корпорации нашла поддержку у многих мировых лидеров, кроме участников Совета Безопасности Лиги Наций. Как раз эти страны не торопились плодить конкурентов и вставляли палки в колеса, где только можно. Предварительные договоренности уже были достигнуты с 19 странами, но все они требовали предоставить им рабочий портал. Только тогда они готовы перечислить по 10 миллиардов рублей на мои счета и подписать договор участия. К сожалению, я немного переоценил свои силы, рассчитывая активировать лунный портал в течение 3 дней. Сказались нехватка оборудования и не совсем стандартные врата. Портал не хотел запускаться, а моя диагностика не могла выявить дефект, хотя, вероятнее всего, что-то я настроил не так. Если с корейцами я мог консультироваться, когда работал в их космическом городке, то тут приходилось рассчитывать только на себя. Только через 10 дней я понял, где допустил ошибку. Как оказалось, данные в свободном доступе по расположению космических объектов, а именно Луне и портальной зоне, были специально искажены. Только когда я взялся все проверять вручную, понял, что сделано это было специально. После введения правильных координат, привязанных к местной системе и перепроверенных мной, удалось произвести нужный расчет. Рисковать и запускать портал по условным координатам было опасно, можно выйти за пределы Луны и не вернуться обратно в портал, улетев в открытый космос. Поэтому мне потребовалось огромное количество расчетов, прежде чем я убедился, что все пройдет штатно. Отсутствие толковых помощников сильно усложняло всю работу, а бывших сотрудников космической отрасли, имевших доступ к портальным залам, найти не удалось. Даже влияния мне не хватило, чтобы отыскать таковых.